Глава 45. Карина. Фирма Олега арендует 3 этажа в одном из глянцевых небоскребов Манхэттена. Помещение, где сидят сотрудники, выполнено в формате open space. Если где-то изолируется, то лишь условными перегородками из стекла, которые не оставляют ни единого шанса на уединение. Но, к счастью, у мужа есть собственный, вполне себе закрытый кабинет с добротной мебелью и глухой деревянной дверью. Оказавшись на нужном этаже, я миную вытянутый коридор и захожу в просторную приемную, выполненную в темно-коричневых тонах. Навстречу мне с вежливой улыбкой на губах поднимается бессменная Юленька, профессионализм которой Олег так высоко ценит, что потащил девушку с собой аж в далекую Америку. Мне подобной привязанности к сотрудникам не понять, но у всех, как говорится, свои причуды. Кто-то до дыр занашивает любимую одежду, кто-то пьет капучино исключительно в любимой кофейне, ну а мой супруг возит за собой любимых подчиненных. Его право. «Добрый день, Карина Владимировна!» Доброжелательно здоровается Юленька. «Вы коллегу Константиновичу? А к кому же еще?» Усмехаюсь я, коротко кивнув ей в знак приветствия. «У него сейчас небольшая летучка с топ-менеджерами, но, думаю, скоро закончит», информирует секретарша. «Могу я предложить вам кофе?» «Да. Какой облом. Олег занят. Ну что ж, если Юля права, и он действительно быстро освободится, то можно и кофе выпить». От 10 минут ожидания не переломлюсь. «Давай!» Соглашаюсь я, опускаясь в большой кожаный диван и поправляю шубу так, чтобы моя нагота под ней осталась незамеченной. Юля выходит из-за своего массивного дубового стола и направляется к кофемашине. А я с удивлением подмечаю, что фигура девушки изменилась. Грудь налилась, изгибы тела сделались плавными, и даже острые плечи приобрели более мягкую форму. Интересно, что с ней случилось? Просто прибавила в весе? Если так, то ей очень идет. Наконец-то она стала напоминать молодую женщину, а не угловатого подростка. Немного наклонившись, Ефимова ставит на небольшой журнальный столик передо мной чашку кофе на блюдце. А я продолжаю с любопытством рассматривать ее округлившиеся формы. Девушка по обыкновению кутается в безразмерный кардиган, но даже сквозь его плотную ткань изменения ее тела бросаются в глаза. У меня паранойя? Или Юля действительно беременна? Едва я успеваю открыть рот, чтобы озвучить свой, пускай не совсем тактичный, но довольно сильно заинтриговавший меня вопрос. Дверь кабинета напротив распахивается, и оттуда, шумно общаясь на торопливом английском, выплывает делегация мужчин в белых рубашках. «Кажется, Олег Константинович освободился». Мотнув головой в их сторону, улыбается Юленька. Отложив свое любопытство на потом, я поднимаюсь на ноги, поправляю шубу и твердой походкой направляюсь в кабинет мужа. Настало время ошеломлять именинника. «С днем рождения, дорогой!» Закрыв за собой дверь, я приваливаюсь спиной к стене и кокетливо оголяю бедро. Решила не затягивать с сюрпризом до вечера. Честно, роль легкомысленной шалуньи дается мне с большим трудом, особенно в свете того, что в лице Олега читается не столько восторг, сколько тревожное недоумение. «Спасибо? Ты решила показать мне стриптиз?» Муж несколько испуганно обхватывает подлокотники кресла, а из его рта вырывается нервный смешок. Кажется, не я одна испытываю смутную неловкость от происходящего. Но пути назад нет. Надо доводить начатое до логического завершения. В противном случае мой смелый порыв превратится в жалкий фарс. Эх, по-хорошему, перед столь непростой миссией мне следовало бы пропустить один-другой бокальчик вина, чтобы хоть немного настроить себя на романтический лад. Дело в том, что по натуре я больше интеллектуалка, чем развратная кошечка. Но на ближайшие полчаса мне нужно постараться об этом забыть. А ты этого хочешь? Понижая голос до откровенного флирта, интересуюсь я. Отлипаю от стены и медленно, словно выслеживающая жертву львица, устремляюсь к столу Олега. Послушай, дорогая. Муж продолжает затравленно вжиматься в спинку кресла. Я ценю твою инициативу, но... «Через 5 минут у меня совещание с Москвой по Зуму, и...» Прикусив нижнюю губу, Олег замолкает с явной надеждой на то, что я сама все пойму, и таким образом избавлю его от мучительной необходимости объясняться. Неприятно — это недостаточно окрашенное эмоциями слово, чтобы описать то, что прямо сейчас творится у меня в душе. Досадно? Тоже не то. Может быть, гадко? Да, пожалуй, это оно. То самое слово, которое идеально впишется в контекст моих дискомфортных ощущений. Мне гадко, тошно, противно от самой себя. Вырядившись как проститутка, пришла соблазнять мужа, а в итоге напоролась не просто на равнодушие, Нет. На явное нежелание соблазняться. Думала, он обалдеет, обрадуется, оценит. А у него, кроме растерянности, во взгляде ничего нет. Даже кружевной корсет не сработал. Поплотнее запахиваю шубу, в которой уже порядком запарилась, и натягиваю на лицо понимающую улыбку. Внутри, конечно, скребут кошки. Но закатывать истерику из-за того, что Олег не захотел со мной трахаться, значит окончательно извалять собственное достоинство в грязи. Нет, до скандала я не опущусь, по крайней мере сейчас. «Как скажешь». Мой голос звучит на удивление сухо. «Я тогда пойду. Не буду тебя отвлекать». «Надо же, как лихо из развязной совратительницы я превратилась в хладнокровную зануду. Видимо, возвращаться к естественному состоянию всегда легче». «Карин». Олег вскакивает с кресла и в несколько шагов оказывается рядом со мной. «Ты не обижайся, ладно? У меня, правда, очень важные переговоры. Помнишь, я тебе про слияние с Typical Industrial рассказывал? Вот это как раз...» «Помню». Отмахиваюсь от его оправданий. Потому что прямо сейчас мне как можно скорее хочется остаться одной, чтобы вдоволь погоревать над нескладывающейся супружеской жизнью. Возможно, совещание мужа по Зуму вовсе не выдумка, и он действительно занят. Но мысль о том, что при очень сильном желании он мог бы перенести конференцию хотя бы на 10-15 минут, не дает мне покоя. В конце концов, Олег начальник, и именно под него должны подстраиваться подчиненные. «Я сегодня постараюсь пораньше освободиться», — бросает он мне вслед. «Вечером сходим куда-нибудь, хорошо?» Не оборачиваясь, несколько раз трясу головой в знак согласия, а затем пулей вылетаю из его кабинета. «До свидания, Карина Владимировна», — доносится до меня приторный голосок Юленьки. И я чисто рефлекторно окидываю ее взглядом. Однако то, что я совершенно случайно замечаю, заставляет меня напрячься и даже сбросить шаг. Ефимова выглядит до странного довольной, а на ее лице читается нечто, подозрительно напоминающее выражение скрытого триумфа. Что бы это могло значить?